Глава 24. Начало большой политики. Булан-Ирысак переступил тонкими ногами и потянулся доверчивой мордой к человеку за шлагбаумом. Кобыла отвернулась и, натянув поводок, пощипывала молодую травку в расщелинах дороги. «Путевая скотинка!» — человек в зеленой фуражке потрепал коня по холке. «Сколько хочешь за него, мужчина!» Бородатый дикарь в седле вежливо улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Лошади не продаются, стражник. Я могу бесплатно угостить тебя и твоих друзей чистой водой, вяленым мясом и фруктами, но я ничего не продаю. Я уже сказал, что не торговец». «Тогда кто ты такой?» Человек за шлагбаумом быстро переглянулся с обоими подчиненными. Один солдат прятался в узкой бойнице цементного бункера, другой сидел, развалясь на коляске мотоцикла, и держался за приклад автомата. Стражнику не нравилось спокойствие дикаря. Конечно, всадник был дикарем. Кожа его лица обветрилась до красноты, а ступни босых ног в стременах казались вырезанными из мореного дуба. К бокам коня были приторочены набитые кожаные баулы, но ни ружья, ни арбалета у гостя не имелось, по крайней мере, на виду. И это казалось очень странным. «Откуда ты едешь? Ты отстал от каравана?» «Нет, я один». Бородатый почесал коня за ухом, и у стражника вдруг ёкнуло сердце. За обшлагом рукава незнакомца блеснула сталь. «Я еду из... скажем так, из окрестностей Екатеринбурга». «Что? Ты смеешься над нами, мужчина? Где твое оружие? Ты один едешь верхом от Урала? Ты колдун?» «Не совсем один и не колдун», — дикарь опять улыбнулся, но улыбка его не была теплой. «Мои товарищи отстали немного. Они не хотят идти в Москву, а у меня там есть дела. Я ответил тебе, стражник. Пожалуйста, открой и пропусти меня». «Я не стражник», — озлился обладатель военной формы. «Ты что, не видишь погон? Я капитан безопасности. Ну-ка, дыхни». Он протянул уже знакомую дикарю розовую бумажку. Тот послушно дыхнул. Цвет не изменился. «Разве болезнь еще ходит?» — удивился бородатый. «Мне говорили, что последнего заразного забили камнями 10 лет назад. «А ты действительно капитан?» — вгляделся босоногий наездник. «Послушай, капитан, я мог объехать вашу заставу полем, но не хотел терять время. По пути я проехал десятки селений, где живут люди, и, как видишь, цел. Я стою здесь и разговариваю с тобой, хотя солнце садится, а мне хотелось бы до темноты достичь Москвы. Как ты думаешь, служивый, почему я добрался досюда сквозь заставы?» Капитан кинул косой взгляд на напарника и подумал, не позвонить ли в гарнизон. Солдат на мотоцикле, одетый в железнодорожный китель и пятнистые штаны, навел оружие на конного. Капитан вдруг понял, что ему еще в этой истории не нравится. Собаки не лаяли. Все три волкодава должны были уже рваться с поводков, но ни один даже не появился из-под навеса. «Мне плевать, как ты ехал раньше», — сплюнул старший пограничник. «Но здесь положено платить. Заплати, я тебе дам жетон, по нему тебя пустят переночевать в нашем гарнизоне. Или у тебя нечем заплатить? Тогда мы вызовем патруль и сдадим тебя майору. Он проверит, кто ты такой и откуда взялся». Капитан взял коня под уздцы. «Теперь, если будет доказано, что он поймал колдуна, а, скорее всего, так оно и есть, одна из лошадок ему гарантирована». «У меня есть чем заплатить», — не меняя тона, ответил дикарь. «Но тебе я ничего не дам, потому что платить не за что. Если сумеешь, подойди и возьми сам». С этими словами бородатый расстегнул висевший у седла подсумок, засунул туда руку и показал целую пригоршню драгоценных камней. Затем матерчатая крышка подсумка опустилась, а дикарь вернул руку на седло. Капитан беспомощно оглянулся на сержанта. Он не решался просто так выхватить револьвер и пристрелить наглеца. Солдат в амбразуре присвистнул. Он немножко разбирался в камнях. Если это не подделки, то на майских торгах за то количество, что небрежно таскал в сумке вшивый дикарь, Можно было бы купить целое стадо. Последние годы камни снова пошли в цену. И возьму. Капитан кивнул сержанту. Тот, уже не скрываясь, поднял автомат. Дикарь скрестил руки на груди и отвернулся, словно речь шла не о нем. Капитан пролез под шлагбаумом и запустил руку в глубину подсумка. Дальнейшее произошло настолько быстро, что боец в дзоте, которому судьба отпустила еще 50 лет, всякий раз начинал задыхаться и махать руками, не в силах внятно описать события. У капитана кровь отхлынула от лица, он потерял фуражку и вытаращился на свою ладонь, на которой теперь не хватало трех пальцев. После этого он завопил тонким голосом, брызгая слюной, а сержант открыл стрельбу. Точнее, он передернул затвор и выпустил очередь в землю. После этого выронил оружие и схватился за левый глаз, из которого торчал метательный нож. Третий стражник располагал только арбалетами, причем последней модификации, сразу на три стрелы без перезарядки. Три стрелы он и выпустил, а затем еще три. Когда он снова поглядел в щелку, дикарь все так же незыблемо сидел на коне, а капитан валялся в пыли, прижимая к груди изуродованную кисть. Босоногий колдун поднял голову и, глядя арбалетчику в глаза через темную прорезь бойницы, выпустил из ладони шесть сломанных стрел. «Выйди и подними бревно», — приказал колдун. Солдат, чувствуя, что его неудержимо тянет по-большому, семенящими шагами покинул укрытие. На стенке висел телефон, и он мог бы позвонить, и должен был позвонить, но не решился ослушаться жуткого гостя. А еще он мог бы спустить собак, достаточно было выдернуть крюк из железного кольца. Арбалетчик спустился на три ступеньки из цементной башенки, увидел псов и понял, что отныне он сделает все, о чем бы ни попросил пришелец. Клыкастые звери, каждый крупнее взрослого волка, повизгивали, как щенята, и, натягивая цепи, ловили кусочки мяса, которые швырял им колдун. Зажмурившись, стрелок крутанул ворот с противовесом. В руках у колдуна, как и прежде, не наблюдалось никакого оружия. «Мои пальцы!» — верещал капитан. «Эта сволочь откусила мне пальцы!» Шлагбаум поднялся, и дикарь тронул коня. Кобыла неохотно припустила следом. Арбалетчик не смел поднять взгляд, по спине его струился пот. Он чувствовал, что еще немного, и он обделается, не сходя с места, на дороге. Прямо напротив его лица очутилась голая мускулистая лодыжка, вся в шрамах и ссадинах. «Ты тоже хочешь плату?» Дикарь приоткрыл подсумок. Боец задрожал всем телом, но любопытство пересилило. Он взглянул и, пошатнувшись, плюхнулся задом в апрельскую грязь. Из сияния драгоценностей торчала плоская треугольная голова с двойным рядом загнутых внутрь зубов в открытой пасти. В зубах монстр перекатывал безымянный палец капитана с надетым широким железным кольцом. Кольцо, видимо, и мешало обитателю сумки проглотить добычу. «Я не убью тебя», — сказал голос сверху, «если ты мне пообещаешь, что не пошлешь по следу других. Если за мной будет погоня, я вернусь и отдам тебя крылатому. Он еще маленький, ему требуется много мяса, чтобы вырасти. Ты веришь, что я вернусь?» Солдат закивал, истерически всхлипывая. «Теперь послушай», — бесстрастно продолжал колдун. «Слюна мига не позволяет крови сворачиваться. Твой капитан, скорее всего, умрет. Если ты перевяжешь ему руку, он выживет и скажет майору, что это ты поднял шлагбаум и пропустил колдуна. Он подлый человек. Я не трону его. Это твое дело. Что такое гарнизон? Это коммуна? Нет, здесь у нас три...» Арбалетчик все еще всхлипывал. «У нас три коммуны. Гарнизон подчиняется Кремлю». «Вот как?» Кажется, впервые дикарь удивился. «Сколько солдат в гарнизоне?» «80». «А в коммунах нет своих бойцов? Сами они не могут защитить город?» «Им запрещено, указ президента». «Надо же, у вас появился президент. Я 3 года не был в Москве, солдат». «Кто вас в таком случае кормит? Коммуны?» «Нет, это тоже запрещено». Солдат размазывал по лицу слезы. «Не 3 года. Прости, господин, я не хотел сказать, что ты лжешь, но такой порядок установлен уже больше 5 лет. Коммуны платят оброк в Кремль, А уже оттуда нам присылают жалования и еду. Гарнизоны следят, чтобы оброк уходил вовремя. Экономичная схема, а главное оригинальная. Я не понял, для чего тут стоит гарнизон, солдат? Я не вижу следов боев. Кто нападает на город, солдат? Никто. Арбалетчик осмелился поднять глаза. Колдун спустился на землю, чтобы забрать автоматы стражников. Вблизи он оказался совсем не таким высоким и страшным, как казалось раньше. Длинные русые волосы, связанные в две косицы, были заправлены за ворот свободные дерюжные хламиды. И, боже мой, арбалетчик ощутил тошноту. За спиной у демона висел длинный мешок, из которого, прорвав ткань в двух местах, торчали желтые когти. «Я люблю животных», — не оборачиваясь, сообщил колдун. Он отрешенно посмотрел на корчащегося в луже крови капитана и легко запрыгнул в седло. «Значит, на город никто не нападает. Это я знаю и без тебя, солдат. На 3 дня пути от транспортного кольца дикарей нет уже много лет. Тогда зачем ты здесь? Тебе нравится отнимать деньги у тех, кто слабее? Отвечай». «Не убивай меня, господин, прошу тебя». «Отвечай, это важно, откуда ты родом?» «Я из тульской общины оружейников. Папа послал меня в гарнизон в год холодной смуты. Это все отец, я не посмел ослушаться. Он сказал, что солдатам безопасности быть почетно и спокойно. Безопасность не дерется с дикарями, нас все слушаются». «Это что за чертовщина? Холодная смута?» «Но ты сказал, что не был в Москве всего 3 года? Черт возьми, приятель! Если хочешь знать, я вообще из Питера». «Но политикой интересовался мало. Говори, что ты хочешь узнать? Когда 7 лет назад президенты начали дележку земель за кольцевой дорогой, они договорились, что их люди будут драться на холодном оружии. Час от часу не легче. Так у вас тут несколько президентов?» «Было 4, теперь осталось 2. Наш гарнизон подчиняется кремлевскому папе Ивану. Есть еще президент Большой Думы, но скоро его свалят. Папа Иван — настоящий президент России, потому что только у него есть огненные грибы». Арбалетчик ощутил легкое дрожание почвы. Он сразу понял, что это такое. Грузовик вез патрули на смену, 12 человек. Дикарь сидел, понурившись в седле, и долю секунды солдат колебался. Но затем он вспомнил про 6 пойманных в полете стрел. «Господин, сюда едут, тебе надо уходить». «Я слышу», — отозвался колдун, задумчиво почесывая бородку. «Как ты сказал, огненные грибы?» «Да, господин, папа Иван дружит с колдунами со старой площади. По слухам, такой колдун может пожать тебе руку, и через 3 дня наступит страшная смерть. А еще колдуны показали папе Ивану тайную комнату, где живет страж огненных грибов. Никто не знает, что это такое, но колдуны никогда не врут». «Все ясно», — колдун подобрал поводья. «Я проехал полстраны и не верил тому, что мне говорили друзья. Здесь невозможно дышать, солдат. Прощай и прими совет. Уходи в коммуну, пока тебя не засосало. В тебе еще есть честность». «Спасибо тебе». Стрелок облизнул пересохшие губы, провожая глазами маленький вьючный караван. «Спасибо, что не убил меня, господин». У колдуна оказался превосходный слух. Он придержал коня и обернул к сидящему в грязи человеку неожиданно грустное лицо. «Ты умрешь и без меня, приятель. И очень скоро, если не бросишь свое занятие». «Я брошу! Я уйду, клянусь, господин!» «Вот и хорошо!» Колдун пришпорил жеребца босыми пятками. На столбе шлагбаума болтался щит с кривыми буквами. «Город Королев».